Глава 10. Банкет удался. Там было гораздо веселее, чем на собрании. Тимофей не знал, как гуляют на других конгрессах хирургов, так как это был его первый в жизни, но светило и не очень медицинских наук отрывались, как в последний раз. Те самые профессора, которые сидели в первых рядах и на которых с завистью смотрела Варвара, самые первые под влиянием зеленого змея, начали творить черти что. Были и длинные тосты за процветание медицины, билась посуда, а также были дикие пляски, куда уж без них, словно на деревенской свадьбе, только в другом антураже. Складывалось впечатление, что доктора собрались не только обмениваться опытом и рассказывать об инновационных технологиях в области хирургии, а больше именно оторваться, поплясать, познакомиться с другими людьми и показать себя с не совсем хороших сторон. Медведев просто ел, пил и наблюдал за всем со стороны, хохотал и бил по столу ладонью. Было весело. Варвара после четвертой рюмки коньяка пошла в разнос. Пила девушка только его, говоря о том, что это только в терапевтических целях, поскольку коньяк расширяет сосуды. Но сама же просила больше трех не наливать, иначе она за себя не отвечает. Тимофей налил 4, и, видимо, теперь придется за Варвару отвечать ему, но было весело. От выпитого алкоголя у мужчины лишь немного расслабились мышцы. Прошла нервозность, но накатила тоска. Медведев понимал, что надо выпить больше. Это все от недопития, но не мог себе этого позволить по ряду веских причин. Во-первых, он на конгрессе. И в отличие от профессоров, которые достигли в своей жизни научных высот и уважения, ему есть что терять. Во-вторых, это Варвара, будь она неладна, которая сейчас трясет титьками 4-го размера и задирает подол платья в горох на танцполе около какого-то щуплого очкарика. Она, конечно, девочка взрослая, но Тимофей решил, что уже несет за нее ответственность. Не пойми, с какого хрена. Смотрелась она с очкариком нелепо. Но алкоголь, влитый в нее, сделал свой выбор. А может, ну ее, пусть отрывается. Да, Тимофей решил именно так. Утром посмеется над ней, и нечего включать режим няньки. Посидел еще немного. Закуски были вкусные, наелся от пуза, пробыв в кроватку идти. Но тут неожиданно подсел какой-то мужик. Смело налил в бокал коньяка Медведеву и себе, протянул, смотря вопросительно. «Выпьем». Тимофей несколько секунд разглядывал нового товарища, его напор и смелость ему нравились. «Заметьте, не я это предложил». «Принято. Я Лёха. Тимофей. За знакомство». Выпили, закусили. Потом выпили еще. Лёха, как выяснилось, такой же, как и он, хирург из провинции, волей случая попавший на это солидное мероприятие. Парнем он оказался веселым. За разговорами и рассказами интересных и курьезных случаев из практики Тимофей не заметил, как пропала Варвара и тот очкастый дохляк. Искать ее мужчина не пошел, но и пить больше не стал, хотя Лёха настойчиво предлагал. Вышли на улицу подышать. Медведев даже закурил, чего давно не делал. Никотин расслабил еще больше, а нужно было найти еще дорогу к своему жилищу. «Слушай, а еще вот такой случай был. Привозит как-то ночью дамочку одну. Красивая, сил моих нет. Я даже возбудился, не поверишь». «Ну отчего же? В это Тимофей как раз и верил, что некоторые дамочки очень даже могут возбуждать, вопреки тому, что ты врач, и давал клятву только лечить и ничего больше». «Дай угадаю. А у нее аппендикс». «Точно? Откуда знаешь?» Лёха удивился, пошатнулся, но устоял на ногах, ухватившись за фонарный столб. «Экстрасенсом подрабатываю. Ой, не ври. И что было дальше?» «Ну, тут все просто. Ты вырезал ей аппендикс, запал на нее. Она вроде и сама не против, но у вас не сложилось. Дамочка попалась с характером и гонором». «А, никакой ты не экстрасенс. Но в чем ты прав. Да, запал. Да, она была не против. Но потом объявился муж. И что мне так не везет на баб, если как с темпераментом, так с мужем? Слушай, Лёха, А ты видел, со мной такая пышка была в платье в горох. Ну, рекомендую. Темперамента хоть отбавляй, хоть отливай ковшом из бочки. А вы это, не вместе? Нет, нет, боже упаси, не мой типаж. Да? И холостая? Тимофей в паспорт к Варваре не заглядывал, но кольца на пальце не было точно. Да? И где она сейчас? Так поищи, иди. А я спать. Чё-то устал с дороги. Окей? Окей, братан. Спасибо за наводку. Лёха ушёл искать Варвару. Ничего, потом она ещё спасибо Тимофею скажет за то, что подогнал такого кавалера. А сам Медведев пошёл искать свою берлогу. Поиски оказались не быстрые и нелёгкие. Мужчина всё время не туда сворачивал, фонари слишком тускло освещали тропинки. Особых примет, чтобы по ним ориентироваться, не было никаких. Всё вокруг одинаково. Сосны, кусты, двухэтажные домики. Но у него был точно одноэтажный и на самой окраине. «Господи, прости! Да кто же архитектор и дизайнер этой сраной базы?» После часа блуждания Тимофей сел на траву и посмотрел в небо. Можно было заночевать прямо здесь, на газоне. Но утром будет холодно и выпадет роса. А ещё не хватало, чтобы потом фото с ним появились где-нибудь в интернете. Сейчас любой дурак всё туда выкладывает. Когда рассеялись облака и выглянула пузатая луна, Тимофей увидел крышу домика, окружённого деревьями и кустарниками. Ну, наконец-то! На душе сразу стало легче, потому что ноги уже еле как шли. Всё-таки выпил он лишнего. Хотелось уже упасть на кровать и захрапеть так, чтобы зазвенели стёкла. Прорываясь через растительность, Медведев обломал пару веток, залез ботинками в землю, запнулся, упал, но встал и попёр дальше. Когда оказался на крыльце, всё вокруг погасло, и мир погрузился во мрак. «Это что за хуйня?» Медведев уже решил, что у него что-то со зрением и что коньяк оказался палёным. Но вот всё вернулось. Лампочка под потолком навеса зажглась. Это, видимо, какой-то сбой по электричеству был. Тимофей дёрнул ручку, дверь открылась. Он шумно вошёл, разуваясь на ходу, снимая пиджак и бросая его на пол. До кровати было идти невмоготу. Увидел силуэт дивана в гостиной, дошёл до него и упал лицом вниз. «Господи, как хорошо!» Это были последние мысли мужчины, прежде чем он провалился в сон. А вот в соседней комнате, как раз в спальне, до которой он не дошёл, девушка на огромной кровати резко проснулась, села, сняла маску для сна с лица и посмотрела на электронные часы. Они показывали 2:40 ночи. Прислушалась. Нет, точно показалось. Или какой-то зверёк прыгает по крыше. Ей говорили, здесь полно бурундуков. Вновь надела маску, легла, начала думать о хорошем, о чём-то нейтральном, как её учили, не ожидая, что утро принесёт много сюрпризов.